Часть четвертая. Неведомое божество. Глава первая. В ночь на 25 июня 1955 года Мартин не мог уснуть. Ему снова виделась Алехандра. Как она тогда в парке впервые подошла к нему. Потом вперемешку представлялись разные нежные и страшные сцены. Потом он снова видел, как она подходит к нему в ту первую их встречу. Такая необычная, чудесная. Но постепенно его одолело тяжелое забытье. Воображение его витало между сном и явью. И вдруг он услышал как бы звон далеких печальных колоколов и глухой стон. Возможно, даже невнятный зов. В этом стоне нарастало отчаяние. Едва слышный голос повторял его имя, а колокола меж тем били все громче и громче, пока звон их не стал неистовым и оглушительным. Небосвод. Тот небосвод, что виделся ему во сне, озарился кровавым отблеском пожара. И тут он увидел, что Алехандра идет к нему среди багровых сумерек. Лицо ее искажено, руки протянуты вперед, губы шевелятся, словно она в страхе, беззвучно повторяет свой призыв. «Алехандра!» — крикнул Мартин и проснулся. Весь дрожа он включил свет и увидел, что он один в комнате. Было 3 часа ночи. Некоторое время Мартин не мог сообразить, что подумать, что делать. Наконец стал одеваться, и чем дальше, тем сильнее становилась его тревога. Вот он уже выбежал на улицу и поспешил к дому Ольмасов. И когда он издали увидел на затянутом тучами небе зарево пожара, он все понял. Гонимый отчаянием, он побежал к дому и упал без чувств посреди стоявшей на улице толпы. Очнулся Мартин у соседей и снова побежал к дому Ольмасов. Но к тому времени полиция уже увезла трупы. Пожарники же еще боролись с огнем, не давая ему распространиться за пределы Бельведера. А той ночью у Мартина остались отрывочные, бессвязные воспоминания, впору какому-нибудь кретину. Однако события, по-видимому, разворачивались следующим образом. Около 2 часов ночи прохожий, который шел, как он потом сообщил, по улице Патрисиос по направлению к Риачуэлла, заметил дым. Потом, как это всегда бывает, оказалось, что еще несколько человек видели дым или огонь и заподозрили что-то неладное. Старуха из соседнего многоквартирного дома сказала: «Я-то сплю плохо, вот услышала я запах дыма и говорю сыну. Он работает на заводе Тамет и спит в той же комнате, что я, только сон у него крепкий. Так он сказал, чтобы я его не беспокоила». И добавила с гордостью, думал Бруно. С той гордостью, что присуща большинству людей, особенно же старикам, когда им якобы удалось предсказать серьезную болезнь или какое-то бедствие. «И видите, я не зря его будила». Пока гасили огонь в Бельведере, полиция, уже отправив тело Алехандры и ее отца, вытащила из дому старого Дона Панчо, сидевшего все в том же кресле и укутанного одеялом. «А где сумасшедший? Где Хустина?» спрашивал народ. Но тут все увидели, что из дома выводят мужчину с седыми волосами на голове удлиненной формы, похожий на дирижабль. В руке он держал кларнет, и выражение лица у него было даже веселое. Что ж до старухи-индианки, ее лицо было, как всегда, бесстрастно. Полицейские громко убеждали народ разойтись. Несколько соседей помогали пожарникам и полиции, вытаскивали мебель и мягкие вещи. Царила изрядная суматоха, и чувствовалось некое радостное возбуждение, с каким народ обычно реагирует на всяческие бедствия, на мгновение выводящие из серого пошлого существования. Больше ничего достойного упоминания в событиях той ночи Бруно не мог отметить.